Только маленькая пушистая белочка молнией взлетела вверх по стволу. «Ах, если бы я знал стежки до конца!» — с грустью подумал Петер. «Стеклянный человечек, наверное, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье!» Наморщив лоб, нахмурив брови, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова или даже придумать их, но у него ничего не выходило. А в то время, как он бормотал себе под нос слова заклинания, белочка появилась на нижних ветвях елки прямо у него над головой. Она охорашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь над ним, не то желая его подзадорить. И вдруг Петер увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей, а на голове широкополая островерхая шляпа. Петер так и замер от изумления, а белка уже снова была самой обыкновенной белкой, и только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки. Тут уж Петер не выдержал и со всех ног бросился бежать. Он бежал, не останавливаясь, и только тогда перевел дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. Здесь жили дровосеки и плотогоны. Хозяева хижины встретили Петера приветливо и, не спрашивая, как его зовут и откуда он, предложили ему ночлег. Зажарили к ужину большого глухаря, это любимое кушанье местных жителей, и поднесли ему кружку яблочного вина. После ужина хозяйка с дочерьми взяла прялки и подсели ближе к лучине. Ребятишки следили, чтобы она не погасла, и поливали ее душистой еловой смолой. Старик-хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись вырезывать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары, страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья. «Да, никому бы я не посоветовала выходить в такую пору из дому», — сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. «Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель Великан рубит лес для своего плота». Петер сразу насторожился. «А кто такой этот Михель?» — спросил он у старика. «Он хозяин этого леса», — сказал старик. «Вы, должно быть, не здешний, если ничего не слышали о нем». «Ну, хорошо, я расскажу вам, что знаю сам и что дошло до нас от наших отцов и дедов». Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки и начал. «Лет 100 назад, так, по крайней мере, рассказывал мой дед, не было на всей земле народа честнее шварцвальдцев. Теперь-то, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. Про молодежь и говорить нечего. У той только и дело, что плясать, ругаться, да сорить деньгами. А прежде было не то. И виной всему. Я это раньше говорил и теперь повторю, хотя бы он сам заглянул вот в это окошко. Виной всему, Михель Великан. От него все беды и пошли». «Так вот, значит. Лет 100 тому назад жил в этих местах богатый лесоторговец. Торговал он с далекими рейнскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый. И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний, одет как шварцвальдец, а ростом чуть не на две головы выше всех. Наш же парень и сам народ не мелкий, а этот настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошие жалования, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих, а когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы брали шестером, а другой конец поднимал Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину. «Довольно, — говорит, — нарубил я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке». «Пусть будет по-твоему, — сказал хозяин. Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость, и в лесу ты бы мне больше пригодился.